Чистые росы, тихие слезы, льетесь вы ночью и днем. Мы вас не видим, мы вас не слышим, часто не знаем о ком. Лились вы вечно и безутешно из многочисленных глаз. Взрослые дети горьких слез этих были причиной не раз. Чистые росы, тихие слезы, льетесь вы ночью и днем. Плакала мама поздно и рано, плакала все обо мне. Был я бездушным и равнодушным, совесть топил я в вине. Горе сломило сердце могила, спрятала мать только там. Чистые росы, как ее слезы, грустно блестят по утрам. Чистые росы, мамины слезы, льетесь вы ночью и днем. Мы вас не видим, мы вас не слышим, часто не знаем о ком. Долгие годы, скорбно невзгоды, стыли в висках сединой. Только на склоне Бога я вспомнил и как молился с тобой. О, эти росы, мамины слезы, буду я помнить всегда. И утешенье, только прощенье ради нее у Христа. Чистые росы, тихие слезы, льетесь вы ночью и днем. Льетесь вы ночью и днем.